и все же они не опускают рук. Герой взят писателем в высокие патетические часы жизни. Он полон веры в лучший исход человеческой борьбы за жизнь, за лес. Многозначное и глубоко название рассказа. Больше всего Игорь любит сосну. Она труженица, стоит всегда на переднем крае, принимая на себя удары непогоды, не хитрит, не ждет награды. В этой любви, в этом нежном пестовании соснового подростка, пусть не своих, а сосновых детей, много глубокого, неистраченного родительского чувства. С другой стороны, сами Игорь и Наташа — люди удивительного бескорыстия, стойкости и прямоты, тоже словно бы сосновые дети. Несомненно, что образом могучего соснового бора навеяны размышления Игоря о богатырях русских, оберегавших родную землю. Здесь ощутима связь времен, идея преемственности, благородная патриотическая традиция. Во многих рассказах писатель выступает в роли путника, настойчиво ищущего среди людей истину о человеке, о жизни. Так построены «Сосновые дети», «Однажды осенью», «Могила на Крутояре», «Медвежья охота», «Олешина изба». Наблюдая за своими героями явно, расспрашивая их, размышляя, и нас приглашая к размышлению, писатель на наших глазах доходит, допытывается до сердцевины, до сокровенного внутреннего мира людей, снимает один за другим покровы с правды, потому что правда редко лежит на поверхности. Но есть у него рассказы, в которых сокровища народного сердца и духа, драмы, пережитые людьми, раскрываются как бы сами собою. В таких рассказах присутствие автора неявно. Невидимыми рамками картины автор отделен от изображаемого. Но, в сущности, он тут же, за кадром. Его присутствие чувствуется по тому сосредоточенному вниманию, в тишине которого звучит рассказ матери, сердце матери. Развертывается история двух детей-близнецов, пролетали лебеди. Автор и мы вместе с ним — присматриваемся, не отводя ни на секунду глаз, слушаем, боясь шелохнуться, чтобы не вспугнуть исповедальную искренность рассказа, того самовыражения души народной, которое несет в себе глубокую и обжигающую правду о человеке, о богатстве народной почвы. Исследуя состав этой почвы, Абрамов-новеллист и здесь обнаруживает яркие, по-своему незаурядные характеры. Они способны к огромным перегрузкам, отличаются поразительной стойкостью и силой. И в то же время есть души такие нежные и хрупкие, такие ранимые, что страшно становится за их судьбу. Две такие жизни проходят перед нами в рассказе «Пролетали лебеди». Панька и Надежда — два близнеца у старой матери, родившие их уже на 43-м году жизни. Надежда практична. Она поначалу всем казалась житейски цепкой человек. А слабенький братик ее, Панька, мечтатель и поэт не от мира сего. Но при всей своей физической хрупкости, помешанной на птичках, Панька, если вдуматься, тоже по-своему сильный человек, необычный своей тягой к сверхбудничному, тонко чувствующий потаенную жизнь природы. Неодолима в людях стихийная тяга к прекрасному. Панька и умирает, стремясь постигнуть красоту лебедей, потрясенный ею и не могущий без нее жить. И без Паньки, жизнь которого, как весенний ручеек, прошелестела по деревенской улице, не полон становится мир деревни. Но вот что неожиданно. Следом за ним умирает его здоровая, краснощекая, непритязательная сестра, засыхает от тоски по брату, от утраты смысла и света в жизни. И эта ее смертельная тоска — тоже глубокая одухотворенность, неумение жить только в себе и для себя. Как прекрасные белые лебеди пролетели они и сгинули. И глубина рассказа налита невысказанной болью, там затаилась безутешная душа матери, оставшейся навсегда с неутолимой своей мукой. И снова страдание матери, снова материнское сердце.